ты поняла?» — спросила Роксолена. «Да, да, госпожа. Очень хорошо». Роксолена подошла к своему туалетному столику и принялась писать, выбирая самые простые турецкие слова. «Я передала твоему родственнику, где ты находишься. Он обратится в посольство и попытается тебя освободить. Не отчаивайся». Они же добавила по-английски. «Я твой друг, я тебе помогу». Подписывать письмо Роксолена не стала. Просушив буквы, она сложила листок и отдала торговке. «И скажешь Саре, что это письмо от меня. Не забудь, мне нужно доказательство, что ты ее видела. Например, прядь волос, какую-нибудь личную вещь». Роксолена прекрасно понимала, что женщина могла прибегнуть к любой хитрости, лишь бы получить обещанные деньги. Торговка выхватила из рук принцессы письмо и первую половину банкноты в 200 курушей и спрятала их себе за пазуху. «А если ты кому-нибудь расскажешь об этом письме, я позабочусь о том, чтобы мой отец с тобой расправился. А теперь можешь идти», — высокомерно произнесла Роксолена. Женщина с узлами, поспешно собрав свои товары, кинулась к двери. Шерза выпустила ее в коридор, чтобы дожидавшиеся евнухи могли ее увести. Роксолена схватила Шерзу за руку. «Как ты думаешь, у нас получится?» — встревоженно спросила Роксолена. Шерза сжала ей пальцы, стараясь успокоить свою госпожу. «Думаю, получится, госпожа. Я скучаю без Сары», — сквозь слезы проговорила юная принцесса, кусая губы. «Вы ее скоро увидите». Роксолена кивнула, но по ее лицу было видно, что она совсем не уверена в этом. Халид метался по залу для аудиенций, то и дело ерша волосы пальцами. Его бриджи были забрызганы грязью, рука в рубашке разорван, щека испачкана пылью. Каждый раз, когда открывалась дверь и входил слуга или гонец, он нетерпеливо поворачивался навстречу вошедшему и разочарованно отводил взгляд. «Где моя лошадь?» — прикрикнул он на последнего несчастного грума, который, застыв на месте, ответил: «Седлает господин. Хан так устал после вашей первой поездки, что нам пришлось его вытереть». «Не желая слышать никаких оправданий», — заорал Халид, — «я здесь уже 10 минут, а мне до сих пор не подали свежую лошадь. Теперь, если я не...» Он оборвал свои слова, не закончив фразы. Двери снова открылись, впустив Хислара с железной хваткой, сжимавшую руку Сары. Халид изумленно уставился на девушку. Руки у нее были связаны, чадра сбилась, запутавшись в волосах. Распухшие покрасневшие глаза говорили о том, что она плакала. Халид кинулся к ней, заключил в объятия, шепча что-то по-турецки. Сара была так измучена и подавлена, что устало приникла к нему, бессильно уронив голову на его плечо. «С тобой все в порядке?» — прошептал он ей на ухо по-английски. «Я только что сам вернулся, искал тебя». Он целовал ей щеки, лоб, глаза, осыпал поцелуями все ее лицо. «Со мной все в порядке», — прошептала Сара, недоумевая, почему ей так хорошо сейчас с этим человеком, хотя именно от него она попыталась убежать. «Убирайтесь все», — по-турецки приказал Халид присутствовавшим в комнате, добавив: «Ахмед, останься». Хислар с совершенно бесстрастным лицом повернулся к нему и выжидал, скрестив руки на груди. Халид стоял, прижимая Сару к себе, словно боялся, что она снова может исчезнуть, если он отпустит ее. От него исходило ощущение силы, тепла, безопасности. «А теперь объясни мне, что произошло», — по-турецки приказал Халид Хислару. Когда Ахмед закончил свой рассказ, Халид посмотрел ей прямо в лицо и с такой силой оттолкнул девушку,